Глава 25. Сказать, что Кирилл Александрович утром меня просто за порог выставил, это ничего не сказать. Я все мечтала, что после этой ночи что-то изменится. Он как-то потеплеет ко мне. Но, походу, все случается в точности наоборот. Весь день я его не вижу, как и следующие 3 дня. Янины его тоже нигде нет. И я невольно слышу от медсестер, что они поссорились. Но теперь снова вместе. Горький ком подкатывает к горлу. Вот, значит, почему Кирилл Александрович выпил тогда. Из-за нее. Той, которую любит. И я тут вообще ни при чем. Дура наивная. Хотя на что я вообще надеялась? Что такой взрослый мужчина влюбится в меня? Точно дура. Идиотка просто. Проходя мимо сестринской, в которой не была закрыта дверь, я чисто случайно улавливаю фамилию Загорский, после чего сдвинуться с места уже не могу. За дверью щебечут 2 медсестры. Наташа, главная сплетница отделения. И Маруся. Тоже недалеко от нее ушла. Все бы ничего, если бы прямо в этот момент они не перемывали кости тому, от которого у меня коленки подгибаются. «Да что ты выдумываешь? Я такого не слышала». «Марусь, да точно говорю тебе. Янина это уже ресторан выбирает». «Серьезно, думаешь, уломала его?» Загорский же как кот. Гуляет сам по себе. Не приручить его, не прикормить. Да господи, думай, что хочешь, но я своими глазами видела, как она организацией свадьбы уже занимается. И по сайтам свадебным лазила, платье присматривала. Я когда к ней в кабинет заходила, мельком экран увидела. Женятся они. Там, похоже, пузо уже растет. Да ты что? Ага. Вот увидишь, Янина в скорости в декрет свалит. Может, нам легче дышать будет? Да, это бог. От услышанного горький ком подкатывает горло. Свадьба, платье, подготовка. Они помирились. Он любит ее. Любит другую, а не меня. Что-то жжет в груди. Очень больно, и жалко мне себя становится в этот момент. Почему он? Почему именно Кирилл Александрович засел у меня в сердце? И не вытравить его теперь ничем. Я плетусь по коридору и просто реву. Знаю, что все смотрят, и наверняка я сейчас глупо выгляжу, но это так. Мне все равно. Пусть смотрят. Мало кому здесь вообще есть до меня дело. Успокаиваюсь только через час. Сидя в коридоре до самого вечера, я хочу увидеть Кирилла Александровича. Жду его несколько часов. Но когда он появляется, то просто проходит мимо, даже не повернув голову в мою сторону. Он точно меня увидел, но сделал вид, что не заметил. Почему? Ну почему, а? Кирилл Александрович. Надавив на горло своей гордости, сама его зову. Знаю, это выглядит крайне глупо, ведь, по сути, я как собачка бегаю за ним. Но сейчас мне все равно. Я хочу знать правду. Мужчина останавливается и недовольно смотрит на меня, поглядывая на часы. Он спешит? Странно. Что-то только что он никуда никогда не спешил. Что изменилось-то? Что? Доктор уже в обычной, не медицинской одежде. И теперь он кажется мне еще более чужим, холодным, безразличным. Крепче сжимаю костыли в руках. Хоть гипс мне сняли, я все еще прыгаю на них, как заяц. «Это правда, да?» «Что?» «Вы женитесь?» Волна злости проскальзывает на лице у мужчины, после чего я вижу, как он весь напрягается, что аж его рубашка трещит по швам. «С чего ты взяла?» «Ну, медсестры говорят». «Это не твое дело», — бросает грубо, после чего просто разворачивается и уходит. Сердце пропускает пару ударов. Усмехаюсь. Да он просто плевал на меня с высокой горы. То, что было вчера, оказывается только последствия алкоголя. Не нужна я ему. А если и нужна, то не больше, чем прошлогодний снег. Янину он свою любит. Вижу уже, любит. Кирилл Александрович быстро уходит, так ни разу и не повернувшись ко мне. А я невольно поджимаю губы, видя, как все вокруг расплывается от слез. Домой он спешит. Он занят. У него свадьба на носу, а я еще на что-то надеялась. Дура. Всю ночь я кручусь на кровати. Не могу никак уснуть. Кирилл Александрович все время перед глазами. Его поцелую и нежные вспоминаю, а также то, как приятно он прикасался сильными руками к моей талии. Все мое тело трепетало рядом с ним. Мне было приятно. Так, как никогда в жизни. Мне кажется, что я заболела им, и это не проходит. Я вспоминаю его голос, глаза, тело. Я видела его торс, широкий и подтянутый, с порослью волос на груди и там, внизу, под пупком. Сглатываю, сжимая ноги вместе. В животе что-то сильно тянет, а сердце учащает ритм от одного только воспоминания о том, как Кирилл Александрович стоял без рубашки передо мной. Мужчина волновал меня, и точно не по-детски. Усмехаюсь. Он все еще думает, что я ребенок, вот и боится прикоснуться ко мне. Хорошо. Завтра я докажу ему, что это не так. Я тоже могу нравиться мужчинам. И меня могут хотеть.